стали кидаться друг в друга подушками. Из подушек летят пух и перья. Пух по всей квартире, что бы сказала мама. Конечно же, что это плохо для легких. Но мы не думаем об этом. Как можно думать, что хорошо и что плохо для легких, когда душа поет? Сегодня мы, наконец, едем домой. Стоим все втроем с узелками на перроне, греемся на солнышке в ожидании команды о посадке. Эшелон давно подан, а команды все нет. Слышим, посадка в первую очередь женщины с детьми и пожилые люди. Вагоны быстро наполняются. А мы? Нам отвечают, ждите. Скоро подадут следующий состав. Мы огорчены. Что же, ночевать здесь? Оказывается, не хватает паровозов, железнодорожных составов. Не везде еще исправлены мосты. Поезда движутся крайне медленно. Может быть, вернуться в свои временные квартиры и ждать там, рассуждаем мы. Вдоль вагонов идут военные. Подходят к нам, спрашивают, что умеете делать, девушки? А что бы вы хотели, смеемся мы? Ну, петь, танцевать, акробатические этюды. Акробатические? Удивляемся мы. Нет, акробатические этюды не можем. А зачем это вам? Военные серьезно объясняют, что в Торгау стоят наши части. Ни книг, ни другого печатного материала пока нет. Необходимо создать концертную бригаду, которая выступила бы перед солдатами. А мы домой собрались. Домой? Да домой вы раньше этого состава попадете, шутят они. Поработайте, немного заработайте, а то вон с какими узелками собрались, а дома-то... Все разбито. «Так что же вы все-таки умеете делать?» — допытываются они. Оля играет на рояле. Женя немного поет. «А я, говорю, раньше до войны умела танцевать, да сейчас уж разучилась». «Да она у нас поэтесса», — вмешивается Оля, — «стихи сочиняет». «Ну вот и лады. Недаром вы нам сразу понравились». Пойдемте с нами, не пропадете. Мы стоим в нерешительности. Но, взглянув на переполненный состав, который все еще так и не сдвинулся с места, решаемся поступить в концертную бригаду, смутно представляя, что мы там будем делать. Труппу организовали быстро. В ней и акробатические этюды, и танцевальные пары, и разные куплеты на злобу дня. Но я вне конкуренции. Никто не читает стихи, да еще собственного сочинения. В тот же вечер я села писать балладу о Жукове. Концерт был назначен через 3 дня. Для него отвели огромное помещение. Было совершенно непонятно, что здесь размещалось раньше. Не то сарай, не то ангар. Дощатый на сваях и высоких подпорках. Внутри без отделки. Но зато вмещал он, наверное, 1000 человек. За 2 дня в ангаре соорудили подмостки, поставили на них 2 огромных прожектора, которые и должны были освещать нашу импровизированную сцену. 7 часов вечера. Зал наполняется. Выглядываю из-за кулис. Ужас охватывает. Бойцы расселись повсюду, кому не хватило места, забрались на сваи под потолком, на высокие подоконники. Все похолодело у меня внутри. Как же это? Перед 1000 зрителей? И как я только могла согласиться на такое? Как могла решиться? Что наделала? Мчусь к администратору. Не буду, не могу, стыдно, провалю. «С ума сошла!» — вытаращил он на меня глаза. «Твой номер 2, а за это время мы должны декорации поменять и артистов переодеть. Ты же нам все сорвешь! Да и вообще твой номер единственный, так сказать, идейный, а остальные — разные там репризы, ночное танго и всякое такое. И думать не моги. Знать ничего не хочу. Будешь выступать и баста.